промыслового значения не имеет. Ага, значит, только показательное. Жена посмотрит невидящими глазами, увидит свой живот. Что это за манера такая непременно водить беременных жен в зоопарк? Птиц слишком много, чтобы в них разобраться, и по виду они все питаются падалью. На самом верху клетки какое-то грифельное чучело. В этой связи вы внимательно рассмотрите воробья. Это, безусловно, потрясающая птичка. Она на свободе. Обезьяны закрыты на ремонт. Отдельно показан шимпанзе. Он печален. В который раз поражает нас, что он не человек. Поковыряет, посмотрит, почешет, посмотрит. Удивляется рукам. Ничего-то в них, оказывается, нет, пусто, отсутствие. Вы сделаетесь безотчетно печальны, скучны. Обратите внимание на своего ребенка, умилитесь, что это он так жмется к вам, смолкнув, словно ища в вас защиты и опоры. Почему глаза его так кругло распахнуты на границе испуга? Что тут страшного? Какой же он, бедняга, страшный, в клетке. Ничего страшного. Солнышко, вот что странно. Вы чувствуете его лицом, как слепой. Ленинград так отвык от него за зиму. Свет застиг все врасплох, и будто ничто не успело окраситься, растерялось, освещенное и ослепленное, и прикрыться нечем. Словно солнечный объем сам по себе втиснут между предметами, их не касаясь, не задевая, не прилипая к ним, так и звери, без цвета или цвета хаки. Пока не попадете к хищникам, только хищники имеют цвет. Только они, собственно, и звери. Во всяком случае, по зрительскому успеху это именно так. Тут уже толпа, живость, разговор, непосредственность. Именно чрезвычайная непосредственность видна на лицах, как от несчастного случая или чужих похорон. Пора от «вы» перейти к «я». «Медведь» было написано на клетке, значит, именно медведь это и был. Я встретил его взгляд. И сразу будто все виденные здесь мной звери посмотрели на меня. Это было достаточно странно. Одно и то же существо может по-разному взглянуть на вас. То представить себе, что одним и тем же взглядом на вас в разное время посмотрели существа, столь многочисленные и отличные друг от друга, это может означать лишь одно. Либо вы безумны, либо все они. Оловянное безумие полуденно стояло в глазах медведя. Ни ужас и ни ярость, ни страх и ни свирепость, ни тоска, сумасшедшесть. Это был с ума сошедший медведь. И он ел и ел конфеты прямо так, не разворачивая бумажек, равнодушный к зрителям, и к себе, и к самим конфетам. Он скучно и безотказно ловил конфету, если она удобно подлетала к пасти. Если же неудобно, не ловил. Тогда конфета стукалась об него, как об неживого, и падала. И так он сидел в кругу из конфет, и конфет было столько, что ясно становилось, он давно уже так сидел, не переступая. Это ровное, без каких бы то ни было мерцаний, безумие, стоявшее в его глазах, могло бы показаться просто слепотой, если бы он не успевал вовремя отворять пасть конфете, то есть оно слепотой не было. Можно было бы предположить образ некой вековой зубной боли, боли от рождения, боли как единственного известного состояния мира, боли непереносимой, если бы хоть раз, хоть одну минуту за всю жизнь ее бы не было. И переносимой от того, что она была всегда. Боли такого постоянства и интенсивности, что на нее... Самое дупло ее равнодушно кладется конфета за конфетой,